Потому, как ведут себя соединения при взаимодействии, все реакции подразделяются на следующие типы. Реакция разложения называют химические реакции, в которых простые молекулы получаются из более сложных.